Возьмите труд, хотя один день провести по заповедям Божиим, и вы увидите сами, вы испытаете сердцем, как хорошо исполнять волю Божию. А воля Божия по отношению к нам – жизнь наша, блаженство наше вечное. Возлюбите Господа всем сердцем, хотя так, как вы любите своих родителей и благодетелей. Оцените по силе своей Его любовь и благодеяние к вам. Переберите их умом в своем сердце. Как Он дал вам бытие, и с Ним все блага. Как Он бесконечно много терпит на вас грехи ваши. Как Он бесконечно много прощает их ради вашего искреннего раскаяния в силу крестных страданий и смерти Сына Своего Единородного. Какое блаженство обещал Он вам в вечности, если вы будете верны Ему, благодеяния, которые бесконечно велики и многочисленны. Далее, возлюбите всякого человека, как самих себя, то есть не желайте ему ничего, чего себе не желаете. Мыслите, чувствуйте для него так, как мыслите и чувствуете для себя. Не желайте видеть в нем ничего, чего не хотите видеть в себе. Пусть ваша память не удерживает зла, причиненного вам другими, как вы желаете, чтобы забыто было другими сделанное вами зло. Не воображайте намеренно ни в себе, ни в другом ничего преступного или нечистого. Представляйте других благонамеренными, как себя. Вообще, если не видите явно, что они неблагонамеренны, делайте для них, что делаете для себя. Или хоть не делайте им того, чего не делаете для себя. И вы увидите, что у вас будет на сердце. Какая тишина, какое блаженство. Вы будете прежде рая в раю, прежде рая на небеси, в раю на земле. Царствие Божие, говорит Спаситель, внутрь вас есть. Пребывая в любви, учит апостол, в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает.